Глава 10. Тяжело в учении. Родители Барины разместились у нее в домике, поэтому ректор мне временно выделил жилую комнатку по соседству со своим кабинетом. Там оказался довольно удобный диванчик. А что еще нужно? Быстро освободившись от костюма, буквально рухнул на постель. За этот бесконечный день вымотался настолько, что отрубился, едва голова коснулась подушки. И сразу оказался перед входом в собственный храм духа. Сегодня меня встречали три воина. Опасник, защитник и незнакомый огненно-рыжий паренек, стоявший чуть поодаль. — Рады приветствовать, хозяин! — бодро поздоровались сторожилы. — Здравствуйте! — робко произнес новичок. — Это Огонек! — представил мне новую тень защитник. — Пока осваивается под нашим руководством. Задатки хорошие, однако над ним нужно еще немного поработать. — Вам виднее, — согласился с тенями. Хотел сразу задать опаснику вопрос, но тот заговорил первым. — Хозяин, в недавней схватке я оплошал. — Сам не пойму, как так вышло. Обычно заранее чую угрозу, а тут не сумел. Видать, сил еще маловато, а ворог хитер и умел. Мне показалось, что он атаковал, еще даже не выйдя из портала. И откуда он узнал, что я окажусь прямо на выходе? — Я обязательно что-нибудь придумаю, хозяин. Особенно, когда храм духа станет сильнее. — Будем надеяться, — кивнул я и направился к теневым образам. Пройдя через распахнувшуюся дверь храма, я попал в просторную светлую комнату. Стола или парты там не было, зато возникла арка, проход в которую закрывала пелена тумана. Из нее вышли Плат и Тоня. Да но к нам не захаживал хозяин, а это может пагубно сказаться на здоровье, — пробасил атлет вместо приветствия. — Ты вроде собирался становиться сильнее, Алтон? — Или передумал? — сукаризной спросила Тоня. — Ничего не передумал, наоборот, готов с удвоенным рвением взяться за учебу. Теперь на карту поставлена не только моя жизнь. — Но и наша, — напомнил Плат. — Пора от теории переходить к практике. С храмом духа мы можем позволить себе больше. Например, вот этот модулятор испытаний. Он кивнул в сторону арки. — Модулятор? И в чем его суть? — Он настраивается на разные виды магии и уровни их сложности. Например, мы можем поставить для тебя ограничение. Использовать лишь заклинания водной стихии шестого ранга. Значит, придется сражаться водными заклятиями с врагами шестого ранга, — объяснила Тоня. — А если враги окажутся мне не по силам? — Ничего страшного. Это же нереальные противники, — успокоил здоровяк. — Условная гибель вернет тебя к началу испытаний. — Только учти. Пока не пройдешь испытание обозначенного уровня, из модулятора не выйдешь, — уточнила наставница. — То есть, если вы установите 10-й уровень, я застряну там навсегда? Модулятор предупредит, если уровень будет превышать твой на 2. И тогда сам решай, стоит ли рисковать. Однако возможность принудительного покидания испытаний все-таки имеется. — Правда, за счет потери ранга, — дополнила Тоня. — И помни, любая условная смерть во время испытаний весьма болезненна. — Ты готов? — Заодно и проверю. Решительно направился к магическому тренажеру. — Ваш выбор магии, — раздался механический голос, когда я вплотную подошел к арке. — Пустота! «Уровень единения с пустотой?» — прозвучал вопрос, и тут же последовало предложение. «Рекомендуется второй». «Но у меня же первый». Сразу идти на повышение? Я вообще думал, что мне откажут ни Плат, ни Тоня, вроде с ней не знакомы. Или это влияние храма духа? Ладно, уговорили. Пусть будет второй. После согласия получил доступ далее, а белая пелена прохода сменилась зеленой. Шагнув в дымку, сразу начал куда-то падать. Непроизвольно нахлынула паника. Убьюсь. Остальные мысли формулировались в выражениях далеких от литературных и относились к одному придурку по имени Платон и фамилии Громов. А почему я вообще решил, что падаю? Вспомнил ощущение прыжка с парашютом. Ну, там четко различалось. Земля внизу, небо вверху. Здесь же ни того, ни другого. Пустота, одним словом. А она на моей стороне. Когда в следующее мгновение впереди заискрилась большая бесформенная клякса, понял, что со своим оптимистичным заключением явно поторопился. Энергосос серебристый. Тварь пустоты первого уровня. Особенно опасен в ближнем бою. Контакт недопустим. Равнодушно проинформировал механический голос. Примерно с такой же интонацией в метро объявляют название станций. Шарахнул по серебристому сразу тремя известными заклятиями. Ударом, лучом и гневом. Все-таки пустотных сущностей до этого момента не встречал. Клякса лопнула с громким хлопком, как воздушный шарик от встречи с острым предметом. Нерациональное использование энергии, последовал комментарий. Затрачено втрое больше необходимого. Транжира. Мысленно обозвал себя. С таким разбазариванием силы полпути не пройду. Нет, собственные ресурсы надо расходовать экономнее. Двинулся дальше. Точнее, зашагал по прозрачному ничто, стараясь сохранять вертикальное, как мне казалось, положение, ведь тут не имелось никаких ориентиров. Да еще эта долбанная невесомость. Сосредоточившись на равновесии, едва не угодил под удар других тварей. Над головой промчались сразу три полупрозрачных конуса. За ними возникло нечто огромное, летевшее по сужающейся спирали, конец которой был явно нацелен мне в грудь. Четырехзвенный пустоугольник всегда охотится с напарником, реже с двумя. Предназначенное мне предупреждение прошло звуковым фоном, не отпечатавшись в голове. Стараясь не промазать, шарахнул гневом. Опасность со спины заставила резко развернуться и использовать против летевших кучно-конических снарядов луч пустоты. И только после выброса луча до меня дошел смысл полученного во время атаки сообщения. А мне уже поступило новое. Первый уничтожен. Так ты не один. Да еще и многозвенный. Снова ощутив опасность, задействовал цепь пустоты, самое мощное свое заклинание. Раздалось 8 хлопков, за которыми последовало новое сообщение. Ввиду отсутствия защитных заклинаний, перерасход энергии составил 40%. В моем арсенале имелось всего 4 пустотных заклинания. Удар пустоты, луч пустоты, гнев и цепь пустоты. Если первые два удалось освоить с помощью Ялгуса, то третий стало доступным уже после обретения храма духа. Хотя при нападении банды душегубов я его уже использовал по наитию. А цепь пустоты мне досталась от призрака-отшельника, обитавшего в пещере живой степи. Еще в магическом загашнике имелась способность на некоторое время покидать собственное тело, которое также было завязано на камень пустоты, хранившийся в жизненном источнике. Однако ничто из этого защитными чарами не являлось. После пятой стычки, едва не окончившейся для меня плачевно, попробовал почерпнуть энергию прямо из камня. Впервые пришлось проникнуть в жизненный источник во время обучения. Видимо, поспособствовал нахождение во сне. Как ни странно, помогло, хотя пришлось напрячься и вытянуть еще одну нить запутанного клубка, окруженного теперь уже семью орбитами. Процедура принесла сильнейшую боль, но пока удавалось удерживать сознание. Мало того, получилось обрести почву под ногами, и теперь я двигался, словно никакой невесомости вовсе не существовало. Этого полузомбического состояния с трудом хватило еще на пару схваток. Хорошо, что при прохождении испытаний не отключилась способность ощущать опасность и продолжала работать целительская руна. Но даже они не справились, когда после седьмой стычки на меня одновременно накинулись все ранее побежденные твари. И тут меня захлестнуло яростью. Не безрассудный и неуправляемый, наоборот, холодный, расчетливый и очень опасный. Скорость, чистота создания, заклятий и видение сразу всех врагов одновременно позволили первое мгновение уклоняться от атак и наносить ответные. И тут к уже известным тварям присоединился стреляющий кальмар, далеко выбрасывающий свои присоски. При попадании они впивались в цель, то бишь в меня. «Да я вас!» — заорал, что было мочи, и создал одномоментно целый пакет заклятий пустоты, устремившихся во все стороны. Вокруг моего тела вдруг появилась полупрозрачная оболочка лазурного цвета. Она каким-то образом сумела отлепить все присоски и начала по одной их растворять. Новая ждала та же участь. «Создан защитный кокон духа», — донесся механический голос. «Заклинание разрешено при прохождении испытаний. Поздравляю, вы прошли тест. Можете покинуть модулятор». Прямо передо мной появилась знакомая арка. Шагнул в зеленую пелену и буквально вывалился в комнату теневых учителей. «Поздравляю, хозяин! Выбрав самую сложную магию, ты прошел испытание с первой попытки!» Немного оглушил своим басом Плат. «В реальном мире через 2 часа начнется рассвет. Предлагаю на сегодня урок закончить». Не найдя сил даже ответить, нетвердой походкой направился к выходу. Вернувшись в храм духа, заметил некоторые изменения. Помещение расширилось, добавилось еще 4 пилястра, а цвета простенков стали ярче. — Что здесь произошло? — устало спросил теней. — Храм перешел на 2-ю стадию, хозяин, — ответил защитник. — По этому поводу огоньку выдали обновку. Перевел взгляд на новичка. Тот щеголял в начищенном медном доспехе и заметно окреп. — Рад за тебя, Огонек. Скоро мне понадобятся твои услуги. Сказал специально, чтобы новая тень не вздумала прохлаждаться. Расти над собой нужно не только мне. Опасника не увидел. Видимо, он уже начал выполнять свое обещание. Еще раз окинув взглядом стены храма, двинул дальше. Сколько же нужно сделать, чтобы сравняться по мощи с этим Зорданом? Пусть даже при помощи артефактов, хотя у колдуна их наверняка найдется больше, да еще с прибамбасами. Надо сгонять в живую степь, подружку Ялгуса забрать, да артефактами разжиться. Опять же, и заклинания из арсенала древних стали бы не лишним пополнением. Стоило покинуть храм духа, и я впал в долгожданное забытье без снов. Проснувшись, поспешил к наставнику. Он как-то говорил, что в академической библиотеке должны быть учебники о магии пустоты. Сейчас они бы мне очень пригодились. Ургаса с учениками разместили неподалеку от учебных корпусов, в доме, где обычно останавливались прикомандированные из других учебных заведений. Там я нашел учителя. — Ого! — произнес он после рукопожатия. Я смотрю, ты возмужал. И всего за одну ночь? Как тебе удается? Простите, наставник, я вроде не сильно пожал ладонь. Да при чем здесь? Ты свои каналы видел? Нет. Поверь мне, они стали толще. К тому же появились новые. Как ты вообще умудряешься проворачивать подобные штуки? Все от безысходности, — нарочито громко вздохнул я. Сами знаете, какие у нас враги. В моем нынешнем состоянии их не одолеть. Тут ты, несомненно, прав. Именно поэтому и пришел с утра пораньше. Вы говорили, что в здешней библиотеке должны быть материалы о магии пустоты. Да, однако пока ректор не догадался, что ты пустотник, в запасник по твоей магии ходу не было. А сейчас? Как раз вчера я туда наведался, просто рассказать не успел. И что нашли? Почти ничего, всего пару источников. К тому же интересующие нас книги не открываются. Думаю, там требуется особое воздействие, поэтому идти нужно вдвоем. — Прямо сейчас? — с надеждой в голосе спросил я. — Почему нет? Ребят я отправил на тренировки, можем и зайти. В библиотеке нас встретила Артиза. Прошлое наше посещение ее внимание показалось мне подозрительным. — Доброе утро, господа! Чего желаете прочитать в столь ранний час? — Нам нужно пройти в закрытый отдел библиотеки. Ургас показал пропуск. — Я помню вас, старший преподаватель. А у молодого человека есть допуск? — Он со мной, — произнес учитель. Я вижу, что он с вами, но у нас так не положено. Требуется индивидуальное разрешение ректора. Предлагаешь за ним сбегать? — спросил я. Не обязательно. Мне тут сказали, что ты стал графом магии. Допустим. Тогда попробуй сам открыть дверь в закрытый отдел. И все? Ага. Только не те, через которые я пропускаю людей с разрешением ректора. — Есть еще одни? — произнес учитель. — Имеются, хотя на моей памяти еще никому не удавалось их открыть. Правда, из обладателей магического титула никто и не пытался. — Что же не так? Показалось, что дамочка подтрунивает над нами. С одной стороны пофиг, а с другой стороны шутить с графом... А плевать, мы же не на королевском приеме. Не знаю, наверное, очень скромные были. Никто даже в академию не заглянул, не то что в библиотеку. Может, они и в Меригию не захаживали, с той же ехидцей переспросил я. Про все королевство не скажу, но в академии их точно не было. Хитринка в глазах Артизы делала ее эдакой штучкой себе на уме. Казалось, она ради потехи задумала некую каверзу против меня лично. Предчувствовал, что заперта дверью без заморочек не обойдется. Библиотекарша привела нас в чулан уборщиц и содрала со стены тряпицу, за которой скрывалась потайная дверца. Окажись на ткани нарисованный очаг с котелком, я бы заподозрил местных посещению нашего мира для прочтения сказки про Буратино. Однако здесь ключика и не предполагалось ввиду полного отсутствия не только замочной скважины, но и самого замка. Не нашел я и выступающих дверных петель. Мысленно обратился к Ялгусу. — Сможешь проникнуть внутрь? — Конечно. — Что, даже пробовать не будете? — с прежней ехидцей спросила Артиза. — Сначала посмотрю. — Алтон, там нет книг, просто еще одна каморка. Но знаки на обратной стороне двери обозначают заклинания пустоты, и они пронумерованы. — Сколько их? 4. 2 удара пустоты и 2 луча. Пин-код, что ли? Промелькнула догадка. А ведь пока не попробую, не узнаю. Учитель, прошу вас, проводите уважаемую Артизу обратно и создайте на всякий случай защиту для вас обоих. Мне придется проверить один способ. Опять какие-то тайны! Недовольно фыркнула девица, но из чулана вышла. Ялгус появился сразу, как только закрыли дверцу в чулан. Он отзеркалил снаружи расположение знаков и указал номер каждого. Опасаясь, что я разнесу и чулан, и часть библиотеки, я постарался создать заклинание минимальной силы. Мои чары с аппетитом поглощались дверью, а на последнем она просто отъехала в сторону, словно наевшись. То, что открылось нам, абсолютно не соответствовало описанию Ялгуса. «Здесь точно была тесная каморка без окон и дверей», — прошептал он. «Ты мне веришь?» «Конечно. Думаю, мы с тобой активировали ключ к пространственному карману и вряд ли попали в ту часть библиотеки, где был Ургас». «Вы там скоро?» — раздался недовольный голос Артизы. Не дожидаясь ответа, она резко открыла дверь. «Ого!» По лицу библиотекарши было видно, что она точно раньше не была в этой комнате. «Мы с учителем осмотримся здесь немного». Ургас зашел сразу за ней и виновато пожал плечами. «Конечно, конечно, не буду вам мешать. Только немного пыль протру, давно здесь не прибиралась. Разве у вас нет уборщиц?» «Конечно, имеются, но у них нет допуска в особые комнаты». Книг здесь оказалось не более полусотни, поэтому через 5 минут Артизе пришлось покинуть комнату. «Алтон, в закрытом отделе я нашел всего 2 книги, в которых, судя по названию, должны быть заклинания пустотной магии. Открыть их я не сумел. Наверное, лишь адептам пустоты это под силу. А тут даже при беглом осмотре заметил с 10 томиков с упоминанием пустоты. Это настоящая сокровищница. Я тоже разглядывал корешки книг. Меня привлекло название «Сила духа и ее развитие». В первую очередь меня интересуют защитные заклинания. «Нашел!» — раздался голос Ялгуса. «Об этой книге мне еще первый учитель говорил. Называется «Что такое пустота?» «Молодец! Вот с нее и начнем!» Взял томик с полки и попытался открыть. «Не спеши, пустотник. Чтобы постичь изложенные здесь знания, нужно не только иметь способности, но и понимать, что есть пустота», — прозвучал в голове певучий женский голос. «Пустота — это ничто. И все одновременно. Именно из ничего рождается все, а затем превращается в ничто», — мысленно процитировал я старика, пройдя испытание которого получил камень пустоты. «Вернее, не скажешь, пустотник. Ты достоин моих знаний», — разрешила книга и позволила себя открыть. «Здорово!» — не меньше меня обрадовался Ялгус. «Примерно 30 минут мы потратили на ознакомление. Нашли 10 заклинаний, среди которых были в том числе удар и луч. И самая важная половина из представленных принадлежала как раз к защитной магии. Сразу 3 щита — рассеиватель и отражатель. Что особенно понравилось, перечисленные заклинания со стороны не определялись как пустотные. Учитель также нашел себе полезную книгу, которую сумел сам открыть. Мельком отметил, как жадно он впился взглядом в страницы. Не знаю, насколько бы мы тут застряли, если бы не заглянул ректор. Похоже, Артиза доложила о случившемся. — Приветствую вас, господа. Нашли что-то интересное? — Здравствуйте, ваше сиятельство. Здесь все интересное, а вот это открывает совершенно новый взгляд на преподавание, — восторженно произнес Ургас, показывая обложку. — Слышал об этой книге от деда, — кивнул Силамский. Она была издана всего в 3 экземплярах. — Алтон, по твоей части что-то имеется? — 8 книг. — Замечательно. Ректор светился от радости. Полагаю, никому не стоит напоминать о неразглашении сегодняшнего открытия. Он кивнул в сторону двери. — Выносить книги отсюда также не следует.